Я могу понять, как Да. Нало. Да. Здравствуйте. Слушай. Виктор Алексеевич, могу услышать? Кто вы? Алло. Я говорю, кто вы? Я могу его услышать? Кто вы? Меня зовут Павел Сергеевич, Банк Восточный Экспресс, это отдел досудебного взыскания. Ага, а я с кем говорю, вы кем ему приходите? Меня зовут Алина Александровна, чем я прихожу, не имеет значения. Угу. Алина Александровна, это не имело бы значения, если бы он данный номер не указал как свой собственный. Угу. И что меня, обязывает, что меня обязывает говорить, кем я ему прихожу? Я не говорю, что вас обязывает, но значит, не представляться и не говорить, буду. С кем приходите, вы можете отвечать только по своему телефону. Да? А что меня обязывает да. обратное делать? Обратное делать? Угу. Объясню вам. Угу. Я так как вам звоню из банка от имени Виктора Алексеевича, то есть брать телефон и разговаривать с ним с банком, может только адвокат. Вы адвокатом являетесь? А, вы знаете, вы можете со мной не разговаривать после того, как вы услышали, что это не Виктор Алексеевич. Нет, это же не я вам навязываю. Номер телефона принадлежит именно непосредственно Виктору Алексеевичу. Угу. Если вы отвечаете, то сейчас в данный момент вы просто препятствуете нашему сотрудничеству именно непосредственно с Виктором Алексеевичем. Ну подайте на меня в суд. На вас? Ага. Нет, ну, Виктору Алексеевичу придется отвечать. Почему он допускает отвечать? Ага, уголовная, наверное, ответственность за это, да? Нет, как ни в коем случае. Таким образом он просто уклоняется от... Нет, он просто-напросто от содействия с банком. Так при а этом в каком он теряет формате лояльность отвечать-то отношения. В каком формате? Ну да. Я вам объясню, в каком формате. Так. В формате именно непосредственно делового общения кредитора и клиента. Что? В этом формате ему придется отвечать? Конечно, конечно. Какая-то слабоватая ответственность. Не думаю, что она его как-то потревожит. Вы трубку взяли для чего, скажите мне, пожалуйста? Телефон позвонил, я понимаю, что вы неоднократно... Нет, вы неоднократно уже отвечали и проявляли... Что? Вверх безответственности, не отвечая на вопросы и не проводили неконструктивный разговор. Кошмар, от Ташки меня. Так вы мне скажите, вы пригласите Виктора Алексеевича к телефону? Так я сказала, кем нет его. Приходите? С кем я ему прихожу, нет тайна его. Нашей частной жизни. Тайна вашей частной жизни? Ага. Хорошо. Я в вашу частную жизнь тогда влезать не буду. Не я надо. Так понимаю, что вы с ним знакомы, распользуетесь его номером телефона, не правильно? Факт. Может, я его украла? Может, вы его украли. Угу. Ну, хорошо. Тогда в таком случае я вынужден вас предупредить, что за разговоры записывают. И что? На соответствии с 434 статьей Гражданского кодекса данная запись разговора будет иметь юридическую силу. Да вы что? И что, да. И что ж ну, мне делать? Данное заявление по факту будет проверено правоохранительным органом. А все, при чем тут квалифицирует ваши действия? 434-я статья Гражданского кодекса – это форма договора. Момент, вы ее перепутали. Не ту статью назвали. Просто так, от фонаря? С чего вы говорите? Но 434-я Гражданского кодекса – эта статья называется «Форма договора». Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной. К чему вы эту статью упомянули? Просто в любой так, форме, да? Действительно, в том числе в данный момент и разговаривая с нашим клиентом. Вы пытаетесь выкрутиться так смешно. И никто здесь не выкручивает. При чем тут договор может быть заключен в любой форме? Вы вдумайтесь хотя бы в тот бред, который вы несете. Угу. А вы считаете, что вы говорите достаточно умные вещи? Да, вполне. А что неумного я сказала? Я понял. В какое время перезвонить, чтобы Виктор Алексеевич к телефону подошел? Без понятия. Без понятия. Угу. То есть... Разговаривать и на вопросы отвечать отказываетесь. Ну хорошо, почему мы я разговариваем? Понял. Я не отказывалась разговаривать. Давайте продолжать. Я вы не против. Конструктивный диалог. Так это уже ваша проблема, что вам что-то не нравится. Значит, вы не хотите разговаривать, нет. А не я. Проблема есть сейчас у Виктора Алексеевича. Ну ничего страшного. У него есть проблема. Я думаю, он переживет. Для вас может быть, а для него нет. А для него прям драма, да? Беда. Ну, как же он справится с этой бедой? Мне можете подсказать, по какому номеру телефона можно с Виктором Алексеевичем связаться? Могу, но не буду. Хорошо, я вас понял. Хорошо, что поняли. До свидания. Пока. Пока-пока. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Елена Владимировна. Представьтесь сначала. Меня зовут Ельчин Вениамин Викторович, я являюсь специалистом коллекторского агентства «Сириус Трейд». Ага, я. Елена Владимировна, да, у телефона? По поводу вашей задолженности звоню уже перед нашей компанией. Ваш предыдущий кредитор, компания «Кредит 24», продала нам долг по 382 статье ГК РФ. Ага. Теперь долг ваш находится в работе у нас. Елена Владимировна, подскажите, пожалуйста, для отчетности необходимо, почему не платили кредит 24? Какие у вас там жизненные трудности сложились? Присылайте договор сессии, я его посмотрю, после этого посмотрим, как мы будем с вами взаимодействовать. Требование компании платить до 24 июля всю сумму задолженности. 19 договор сессии присылайте, посмотрю копеек. Его вначале, а потом поговорим. Ваш предыдущий кредитор уведомил вас уже два раза. Да? Трек номер письма называйте. Я вам это не могу сказать. Я знаю, ну, а тогда откуда вы можете знать, а уведомил меня он меня или не уведомил? Вы введенное в заблуждение изначально. Знаю. Откуда? Доказательства у вас есть кредит какие-то, 24, что меня уведомили? Кредит. Доказательства вам полицейский предоставлять будет в отделе. А, да? Ну, я хорошо. Значит, вы в отдел поедете, если еще раз в рамках завтра гражданского кодекса, если в рамках гражданского кодекса еще раз полицейских упомянете. Какого кодекса? Гражданского. Какого кодекса? Ну-ка, номер кодекса. Какого кодекса? Номер кодекса? Дебил. Ну, номер статьи или что это? Разговор записывается, Елена Владимировна. Ё, поднято, имитация, все свои понятно. Номер кодекса. Ну все, договор о сессии, пока я в глаза не видела, денег не дам. Если вы такой знаток законов, да, то номер кодекса надо назвать, да? Какой кодекс? Номер, да, кодекса. Какой кодекс? Прям. Чего? Ой, господи, идиоты. Все, я вам все сказала. Деньги возвращайте, завтра ждем к оплате. В банк идите, платите. Хрен вам. Да, в любом случае отдадите. Не надо мне держать, в любом случае отдадите. Два раза хрен больше. Хрен вам. 7% из полсбора сейчас вас взыщут дальше. Хрен если вам. Если доведем дело хрен до суда. Хрен вам. Ну, вы все так говорите. Ну, все. Давайте, радуйтесь. До свидания, Елена Владимировна. Спите и видите, что пока, деньги пока надо возвращать. Да, каждый день думаете о деньгах. Уже. Чепушила. Вы себя в зеркало посмотрите и то же самое произнесите. И в нору отползай. Вот, зеркало прям сейчас... Прямо сейчас в зеркало давай, посмотрите нахер. И это же произнесите. Нахер побежала шлюшка. Быстренько. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Чагадаева Людмила Владимировна, старший специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банк. Информирую о записи телефонного разговора. Лариса Викторовна, это вы лично? Это мы лично. Звоню по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. Сумма задолженности составляет 48 612 рублей 49 копеек. Необходимо оплатить до 26 июля. Как вы намерены это сделать? Не испытываю такой необходимости. Ну, почему нет необходимости? Вы подписывали документ, вы соглашались на все условия данного договора. И вы не имеете права просто в этом стороне порядке изменять условия данного договора, верно? То есть сейчас вы нарушаете закон Российской Федерации. 810-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации и также 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Почему вообще у вас такая ситуация произошла, что вы вышли? Отправляйтесь в суд и там докажите, что я что-то нарушаю. А в телефонном формате, как минимум, глупо говорить о нарушении, потому что не вы же определяете, кто нарушает закон, а кто нет. Это не ваши полномочия. Лариса Викторовна, вы нарушили договор, который подписывали с Альфа-банком в одностороннем порядке, и 141 день не оплачиваете. О нарушении, договора я вам разрешаю говорить, а о нарушении закона только суд может говорить, иначе это будет, может быть воспринято как клевета. Нет, Лариса Викторовна, вы именно нарушаете закон Российской Федерации. Я вам сказала, какие статьи вы нарушаете. Да вы кто такая, чтобы говорить, порядке? Что я нарушаю, а что нет? Вы судья? Лариса Викторовна. Лариса Викторовна. Вы судья, я спрашиваю? Нет, я вам представила. Ну и вот, если вы не судья, то у вас, соответственно, нет полномочий решать, кто нарушает что-то, а кто не нарушает. Есть законы Российской Федерации. Есть. Они для всех доступны, вы можете прочитать, какие законы вы нарушили. Но, тем не менее, нарушение закона может определить только суд. Прекратите к этому апеллировать. Вы не судья. Лариса Викторовна. Хватит повторять мое имя, отчество, я знаю, как меня зовут. Вы нервничаете, почему вы повторяете постоянно одно и то же? Я не слышала ответ на мой вопрос. Да я пренебрегаю вами, вы не поняли до сих пор еще этого? Я вам сказала, платить не буду, денег не дам. Разговор пустой, ни к чему не приведет. Хорошо, тогда данную информацию я зафиксирую, если банк может перейти на другую степень взыскания, да, а также можно подать на какую другую степень взыскания? Что вы там болтаете, языком своим? Гражданского кодекса Российской Федерации. И чем же это другая для меня степень? Да прекратите вы тарахтеть, что вы такая неуверенная в себе, я не понимаю. Вы боитесь замолчать на секунду, потому что не знаете ответов на вопросы? Если вы не умеете вести диалог... Я не умею, это я тарахчу, да, как курица? Я вас слушаю. Ну, так в чем же 382-я, чем это другая степень взыскания? Что такое степени взыскания? Объясните мне, где они определены? Лариса Викторовна. Ау. То есть у вас на тот момент будет долг не передать банкам, а перед сторонней организацией. Также у вас изменится реквизиты. А в чем тогда степень изменится? Вы понимаете, что такое степень? Лариса Викторовна, ау. Вы меня слышите? Да слышу, вы слышу. Меня вообще там слушать? Но вы просто не в ту степь поете немножко. Давайте как бы ближе к телу, а то вы много воды льете, а по сути дела не отвечаете ни на один вопрос. Ау. Я вам отвечаю на вопрос. Да нет же, вы не слышите вопрос. Чем степень различается? Проценты на основании 395 статьи Гражданского кодекса. Все, что попало, все, что знаете, да, сразу. 395-я, 382-я, все в одну кучу. Ну, естественно. А как настраиваться? Объясните мне хоть кто-нибудь, как настраиваться на конструктивный диалог? Что нужно сделать, чтобы настроиться? Ку-ку. Возможно, будет сотрудников регионального. Вы слышите меня? О, значит, бред. Адрес на фактического нахождения называйте, я вам скорую вызову, а то вы бредите. Лариса Викторовна. Ау. Всего доброго, до свидания. Настраивайтесь на конструктивную. Ой, чепуха какая, а. Все, пока, бросайте трубку. Здравствуйте. Слушаю вас. Компания «Эверест», инспектор Кузнецова. Ольга Александровна ведет запись разговора. Ольга Викторовна, вы? Мы. Вопрос о задолженности микрофинансовой компании, сами поступил звонок. Сумма долга у вас 13 970 рублей. Требование кредитора произвести оплату до 25 августа. В какой день поступает платеж? Какого уведомления от кредитора не получила о привлечении иных лиц? Не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Что кредитор вам должен прислать? Уведомление. Какое вы уведомление хотите? Ну, кредитор знает, какое уведомление он должен прислать. Да, но кредитор имеет право вас уведомлять любым бесплатным способом. На самом это где такое написано? 353 в федеральном законе. О, 353 федеральный закон не регламентирует действия по взысканию просроченной задолженностью. Там прописана та статья, на которую вы хотите сейчас сослаться, там прописаны способы уведомления, в принципе, взаимодействия с должником, с клиентом. А вот когда возникает третье лицо в отношениях, уведомить кредитор имеет право либо заказным письмом, либо способом, который прописан в дополнительном соглашении. Мы дополнительного соглашения не подписывали, поэтому жду письмо. Каждый заемщик, в принципе, дает свое согласие на взаимодействие с третьими лицами. Да ради бога, я же не возражаю против этого. Уведомление только нужно для этого. А что изменится того, что вам кредитор... Вот я понимаю, что вы не посторонние люди, письмо. А на самом деле вы представитель кредитора. Ну, знаете, обычно, если звонят посторонние люди, они просят куда-то оплатить в неизвестном направлении. А неважно. А вам что говорят, там, что просят в офисе, нет, своему подождите. Кредитору. Ну, смотрите, мы с вами уже выяснили, что 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, не был соблюден. Поэтому мы не можем с вами ничего обсуждать, вот и все. Ну, чтобы с нами не обсуждать, пожалуйста, заявление кредитора об отказе на взаимодействие с третьими лицами. Нет. Пока заявления в нашей организации если у вас, не будет. Если у меня нет уведомления, соответственно, я не знаю вообще в принципе, что вы существуете. Как я могу писать отказ от взаимодействия, если на официальном уровне мне о вас ничего не известно? В госреестре ФССП посмотрите. Что в госреестре? Написано, что вы представитель кредитора? Что мы официальная коллекторская агентство, какая разница, имеем полное право и неофициальное просроченной задолженности. Нет в наших с кредитором отношениях на официальном уровне для меня. Ольга Викторовна, еще раз говорю, кредитор имеет полное законное право передавать инсценуацию третьим лицам. И вы, как заемщик, даете на это свое согласие. Еще раз вам говорю, мы сейчас не обсуждаем передачу третьим лицам, мы сейчас обсуждаем уведомление. Вы говорите, мы в первую очередь сейчас, хорошо, мы опустим уведомление. Нет, мы не опустим уведомление. Для меня это ключевой момент. Вы чем руководствовались, когда допустили просрочку? До того, как кредитор привлек в работу действия третьих лиц. Чем вы руководствовались? Пока уведомление мне не было направлено, вы для меня посторонние люди. И с вами обсуждать свои финансовые вопросы я не могу. Ну, не обсуждайте, а сумма ваша каждый день будет увеличиваться. Ну, и хорошо.